Бомбист-аристократ приезжает в Ставку. Савенков был бомбист-аристократ. Обыкновенно русские революционеры, чтобы подойти ближе к народу, одевались неряшливо, не стригли волос, не носили крахмального белья и не особенно чисто мылись. Савенков же всегда одет был с иголочки, тщательно вымытый, до глянца выбритый и надушенный аткинсовским шипром. Вообще он любил комфорт, любил дорогие рестораны, любил нарядных женщин, ароматные гаванские сигары. С тех пор, как начался в России политический террор, никогда еще и ничьи такие же, как у Савенкова, белые холеные руки не бросали бомб в великих князей и сановников. Вагон Савенкова, вагон военного министра, был прицеплен к курьерскому поезду. Этот поезд шел на Киев, и на полпути в Могилеве савенковский вагон будет отцеплен. Военный министр проведет в Могилеве несколько часов, а может быть и целые сутки. Обычный вагон-салон, в котором ездили царские министры, Савенков вез с собой адъютанта и конвой из 4 юнкеров. Назначение конвоя — оберегать министерский вагон от вторжения солдат, праздных, не знающих, куда девать себя от безделья. Ими забиты все станции. И как только поезд останавливался, юнкера в опрятной и ловко пригнанной форме при винтовках и шашках занимали оба выхода, принимая на себя натиск буйной, разнузданной солдатни. «Нельзя сюда!» «Отчего нельзя?» «Вагон военного министра! Теперь свобода!» Но этим и ограничивались самые свободные солдаты. Решительный вид юнкеров отбивал охоту и к дальнейшим пререканиям, и к желанию залезть в сияющий, новенький, незахватанный и незагаженный, как все остальные, вагон. Савенков, сидя у окна, дымя сигарой, и, не показываясь, а украдкой глядя в щель занавески, наблюдал эти сцены. «Неужели я затем годами скрывался в подполье?» — проносилась у него мысль. «Затем балансировал между тюрьмой и виселицей? Затем рвал в клочки своими бомбами царских министров и генерал-губернаторов, чтобы эта сволочь, потерявшая облик человеческий, бросая фронт, была грозою мирных жителей?» Он не мог, да и не хотел сознаться, что балансировал между тюрьмой и виселицей и метал бомбы не ради этих людей, а именно ради власти, чтобы ездить в таких вагон-салонах со своим адъютантом и со своим конвоем. Чем ближе к Ставке Верховного Главнокомандующего, тем больше порядка замечалось на станциях и тем меньше было бродячих солдат. Корнилов подтянул не только Ставку, но и прилегающий к ней район. В самом же Могилеве царил образцовый порядок. Местный совдеп, хотя и существовал, но с тех пор, как в Ставку приехал Корнилов со своими текинцами, притих и держался с оглядкою, да и с опаскою. Вид бронзовых текинцев в белых высоких папахах, загадочных воинственных людей Востока, внушал ужас рабочим и солдатским депутатам, еще недавно при Брусилове, бывшим здесь не только господами положения, но и терроризировавшим Ставку, этот мозг и центр необъятных фронтов европейского и азиатского. Ставка помещалась в двухэтажном губернском доме помещичьего типа. После того, как в нем около 2 лет прожил государь и покинул его уже отрекшимся императором, дом стал историческим. При царе около дома стояли парные часовые Георгиевского батальона. После царя этот отборный батальон разложился. Выходя из Ставки, Брусилов здоровался с парными часовыми за руку, этим подчеркивая свою демократичность. При Корнилове парными часовыми были бессменно текинцы. Рослые, монументальные и в то же время стройные, легкие, гибкие, стояли они как изваяния, и только особенное что-то, притаившееся в темных восточных глазах, говорило, что это живые люди. Каждого, кто подходил или подъезжал к ставке, текинцы нащупывали взглядом, казалось, до самой глубины души, словно пытаясь проникнуть, не замыслил ли человек этот худого чего-нибудь против их бояра. Корнилова они называли бояром. Это не были казенные часовые, выстаивающие положенный срок. Это были верные слуги, чуткие стражи и телохранители своего бояра. И это и верные, не знающие границ привязанностью, одухотворяли они свой пост у входа в ставку. Савенков, подкативший на автомобиле к губернаторскому дому, с первого взгляда оценил, как этих великолепных джигитов с кривыми клычами, шашками, так и преданность их Корнилову, о чем уже был наслышан. По одному мановению своего бояра они готовы не только кого угодно убить, но и свою собственную жизнь без колебания отдать за него. И тут же подумал революционный военный министр, что в России не наберется и нескольких человек, способных ради него, Савенкова, или ради Керенского, на такое же слепое самопожертвование. И в этом сила Корнилова. И надо ею пользоваться, но осторожно, умеючи. Хотя Савенков и сейчас думал то же, что днем раньше сказал Керенскому в Зимнем дворце: Корнилов нечистолюбив, власти не жаждет, в диктаторы не метит, и с ним можно пойти рука об руку. Через несколько минут они сидели в кабинете с глазу на глаз, друг против друга. Судьба свела лицом к лицу, и не только к лицу, но и как сообщников, двух людей, твердых, решительных, с несокрушимой волей. Но каждый из них иначе направил и свою твердость, и свою волю. Оба не раз рисковали головой. Но Савенков рисковал ею во имя разрушения, разрушения великой России. Корнилов еще в небольших чинах помогал эту великую Россию выковывать и творить. Это было давно. Нынешний главко Верх был тогда капитаном генерального штаба и служил среди этих самых мусульманских бойцов, которые живописными изваяниями в белоснежных папахах гордо стояли внизу. В то время англичане обратили чрезвычайное внимание свое на Афганистан, не дававший им покоя путь русских в Индию. Деньгами и агитацией фанатизировали они афганцев против соседей, а вдоль русской границы возводили форты и даже целые крепости. Об этом знали у нас, но не знали ничего определенного. Тщетно пытался генеральный штаб проникнуть в тайну англо-афганских сооружений и военных мероприятий. Посылали разведчиков и туземцев. Они возвращались, не умея ничего толком рассказать и объяснить, большинство же не возвращалось совсем. Схваченные и обвиненные в шпионаже, они были заживо сварены в гигантских котлах с кипящим маслом. Капитан Корнилов добровольно взялся сделать глубокую и тщательную разведку. Сын сибирского казака, от матери калмычки, унаследовал он монгольскую внешность с шафранным цветом лица и узкими, косо прорезанными глазами. Он имел некоторую возможность не быть разоблаченным афганцами, по крайней мере, тотчас же. Вдобавок еще он владел в совершенстве несколькими местными языками, до афганского включительно. С собою взял он двух верных джигитов-туркмен. Все трое, одетые по-туземному, в халатах и бараньих шапках, ночью перешли границу. У Корнилова под халатом был револьвер, маленький альбом и фотографический аппарат. 6 недель о них ни слуху, ни духу. В Ташкенте уже считали Корнилова погибшим, сваренным в котле с кипящим маслом. Но он вернулся и привел обоих джигитов. Его альбом весь испещрен был краки, возведенных английскими инженерами фортов, а десятки фотографий дополняли эти ценные кроки. Но подвиг Корнилова не был оценен в Петербурге. Хотя Корнилов и получил какой-то незначительный орден, однако вместе с этим ему был объявлен выговор за самовольный переход афганской границы без надлежащего разрешения высших военных властей. Но это не обескуражило маленького худощавого капитана с загадочным лицом китайского башка. Он рисковал своей жизнью не во имя наград, а во имя России. Также для России исследовал он значительно позже с конвоем из нескольких казаков мертвые пустыни китайского Туркестана, куда до него не проникал ни один белый человек. Корнилов настоял на дикой дивизии. Савенков знал про это, знал и про легендарное бегство Корнилова из австрийского плена. Знал, что на этого человека можно смело рассчитывать. А как мало вообще людей, на которых можно рассчитывать? Савенкову, воспитанному в революционном подполье, с его предательством и ложью, это было особенно знакомо. Как и все хитрые, скрытные люди, Савенков начал с наименее интересного ему, а самое интересное приберегал напоследок. Закурив сигару и поглядев на свои розовые отшлифованные ногти, он спросил: «Лавр Георгиевич, каково положение на фронте? Что говорят последние сводки?» «Никогда еще ни одна армия не была в таком постыдном положении», — ответил главко вверх. Постыдным. И вообще, я бы сказал, это что-то дико чудовищное. Армия перестала существовать как боевая сила не от натиска, не от поражения, а от агитации. Рига может пасть со дня на день. Как? Удивился бы, если бы мог удивляться этот холодный, выдержанный человек. Там жиденькая цепочка немцев. Наша же 12-я армия самая многочисленная из всех. Да, мы кормим 600 000 ртов на Рижском фронте, — согласился Корнилов. В окопах же наших еще более жиденькая цепочка, чем у немцев. Неудивительно, если в этих же самых окопах агент-прапорщик Сиверс издает для солдат коммунистическую газету. А почему вы не прикажете его арестовать? Я приказал большее — повесить его. Но он пронюхал об этом и скрылся. А на австрийском фронте? На австрийском начинается выздоровление, особенно после расстрелов. Солдатские орды превратятся вновь в армию, но при одном условии — при уничтожении Совета рабочих депутатов. Пока там у вас в Петербурге имеется этот гнойник, мы бессильны. И не только Ригу. Но и коротким ударом немцы могут взять Петроград. В последнее сам Корнилов не особенно верил и сам не особенно допускал, но ему нужен был моральный эффект, и он достиг своего. Бледное, как бы застывшее навсегда, малоподвижное лицо Савенкова отразило какое-то подобие волнения. Падение Петрограда? Столицы? Это был бы неслыханный скандал и позор. Что сказали бы наши союзники? Нет, этого не может быть. И холодные светлые глаза Савенкова встретились с узенькими монгольскими глазками Корнилова. Корнилов пожал плечами. В Петрограде 120 000 обленившихся, развращенных шкурников в военной форме и ни одного солдата. Кто мог бы оказать сопротивление немцам? Юнкера? Но грешно и преступно посылать на убой лучшую военную молодежь. Это наши кадры нашего будущего. С тем, чтобы растленный, обленившаяся сволочь продолжала тунеядствовать и грабить. — Да, это более чем страшно, — задумался военный министр. — Тогда отчего бы вам, Лавр Георгиевич, не усилить петроградский гарнизон какими-нибудь свежими боеспособными частями? — Это единственный выход, — ответил Корнилов. И оба помолчали, глядя друг на друга. И теперь только Савенков понял, что Корнилов сознательно преувеличивает опасность и что усилить петроградский гарнизон желает не столько против немцев, сколько для расправы с советами. И хотя в этом же самом кабинете, на ту же самую тему, эти же самые собеседники уже поднимали разговор, но чувствовалось, что Корнилов потому ходит вокруг да около, что не доверяет Савенкову. Для него Савенков, хотя и не Керенский, конечно, хотя и стоящий за дисциплину в войсках, но все же революционер, существо малопонятное и чуждое. Савенков решил разбить лед сомнений. А это он умел при желании. Голос его зазвучал подкупающей теплотой. — Лавр Георгиевич, я, как говорят французы, человек трудный. Я вообще мало кого уважал в своей жизни, но вам я отдаю должное. Вы большой солдат и большой патриот. Вы научили меня думать о генералах несколько иначе, чем я думал до сих пор. Дадим же друг другу Аннибалову клятву действовать вместе, плечом к плечу, во имя России. Сбросим маски, сбросим иносказательность. Наши мысли сводятся к одной точке, Смольной, вашу руку. И через письменный стол потянулись и соединились в пожатии крупная, холеная, узкая рука военного министра и маленькая, смуглая рука главковерха. Савенков прибавил. — Александр Федорович с нами. Я убедил его. Убедил, наконец, что невыносимо глупо и унизительно положение Временного правительства рядом с Совдепом, этим филиальным отделением германского штаба. И от имени его, Александр Федорович, я приехал к вам, и от имени его говорю, давайте общими силами раздавим гадину. Как вам это рисуется технически? Уцелели еще от разложения части, на которые вы могли бы положиться безусловно? Соображая, Корнилов сузил свои и без того узкие глаза. Что ж, я могу поручиться за несколько ударных моего имени батальонов. Но, во-первых, они необходимы на фронте. Как организованная физическая и моральная сила, они исполняют обязанности заградительных отрядов. А затем, ведь ударные батальоны, пехота, в таких же стремительных захватах городов, неукрепленных и незащищенных, необходима конница. Да она и больше бьет по воображению, обывательскому воображению, — добавил Верховный. — Это верно, — согласился военный министр. — В декоративном отношении один всадник эффектнее 10 пехотинцев. Но какие же именно кавалерийские части вы имеете в виду? Гвардию? Корнилов отрицательно покачал головой. К моему глубокому изумлению, гвардейская конница так разложилась, как и ожидать нельзя было. Помните, вы приезжали ко мне в Бердичев? Я командовал Юго-Западным фронтом, а вы были нашим комиссаром. Помните на вокзале караул из кавалергардов? Разве можно было узнать в этих всклокоченных, немытых, заросших волосами, в расстегнутых гимнастерках, людях, недавних подтянутых красавцев, по выправке и внешности не знавших во всем мире никого и ничего равного себе? Изо всей гвардейской конницы дисциплинированы еще кирасиры Его Величества. Машинально, по старой привычке, сказал Корнилов и поправился, желтые кирасиры. И только благодаря доблестному командиру своему, князю Бековичу Черкасскому. Вся же остальная гвардейская конница никуда и ни за кем не пойдет. Да то же самое и из армейской. Я не вижу возможности набрать надлежащий верный кулак. Вся надежда на дикую дивизию. — Это немыслимо, — запротестовал Савенков. — Почему? Недопустимо, чтобы кавказские горцы освобождали Россию от большевиков. Что скажет русский народ? Спасибо скажет. Когда вы, Борис Викторович, за революционную работу свою сидели в тюрьме, не все ли равно было вам, кто открыл бы вашу камеру для побега, русский или татарин? Я думаю, все равно, лишь бы унести свою голову, так и здесь. Отчасти вы правы, но... И после некоторой паузы Савенков произнес то, что было для него настоящим поводом для нежелания бросить на Петроград дикую дивизию. Видите ли, подавляющее большинство офицеров этой дивизии, все эти кавказские и русские князья, элемент монархический, реакционный. Дорвавшись до Петрограда, они начнут вешать всех инакомыслящих. Если они перевешают Совет рабочих депутатов, честь им и слава. Да, но войдя во вкус, они могут не ограничиться Советом. Наверное, так и будет. Они за кампанию вздернут и временное правительство. А это повело бы к восстановлению монархии. — А, ты боишься за собственную холеную шкуру, — подумал Корнилов и продолжал вслух. — Нет, почему же? На временное правительство никто не посягнул бы. А за дикую дивизию я прежде всего вот почему. Мой приказ или должен быть выполнен, или его нельзя отдавать. В дикой дивизии, я уверен, мой приказ они выполнят. Она пойдет, дойдет и войдет. Увидев, что Савенков все еще колеблется, а без него никакие решения не могут быть приняты, Корнилов постарался найти компромисс. Хотя я и не согласен с вами, но дабы не было впечатления, что Россию спасают одни только горцы Северного Кавказа, я могу параллельно двинуть конный корпус. В относительном порядке находятся еще части генерала Крымова. Вы его знаете, отличный боевой генерал, а его убеждения никак нельзя назвать крайне правыми. — Генерал Крымов вне подозрений, — подтвердил Савенков. — Лично я, однако, предпочел бы одного генерала Крымова без дикой дивизии. — Дикая дивизия — своего рода страховка. А что, если корпус Крымова не войдет? Я надеюсь на него, но полной веры у меня нет. Провал же всей этой карательной экспедиции грозит полным крушением и тыла, и фронта. Это была бы уже катастрофа. — Пусть будет так, — скрипел Савенков. — Когда вы считаете удобным выступить? — В сентябре, после московского совещания, которое, конечно, не приведет ни к чему и будет лишь одним лишним морем митинговой и полумитинговой болтовни.